дыхание мало пою, будто хаос на тысячу лет воцарился в несчастном твою. Отражается крик тех, кто нынче страдает в огне. Вся твоя боя забыв язык, кто хоть раз побывал на войне. Давай я мы серьезно больны, что врагам не хотим выступать. Мы совсем не хотели войны, но она возвратилась опять. Пусть идет передача в эфир, потому что нет сил промолчать. И плевать, что подумает мир. Суд прошел, будто камень нет, будто камень опала в бою. Будто хаос на тысячу лет воцарился в несчастном краю. Император на троне издох, и не царствует больше закон. И в гробнице забит их эпох пробудился владыка Некрон. Зор один стоит тысячу слов, торжествует чудовищный враг. Из костей черепов и мозгов песню крови плетет комарат. Только эта поганая ложь, что повсюду раскинула сеть. Этот мир просто так не возьмешь, он еще не готов умереть. Нам расписан сражение план, и его без причины не тронь. Знаешь, что руки сжимают Пасган, а Ласкан изрыгает огонь. Пусть на нас наступает Гаган, тираниды сжимают кольцо. Пусть грозит хаосийский десант, мы его разбьемся в лицо. Пусть планету глотает пожар, мы не знаем планеты другой. Пусть слабится спиной комиссар, мы идем не по этому в бой. Нам и в прежние дни не везло быть поклетом нелепых идей. Да, мы знаем империум зло, но он создан для жизни людей. Нам империум вовсе не мил, в нем царит идиот-бюрократ. Он до самого корня пробил, только орки страшнее во сто крат. Может, мир повернул не туда, мы не можем уверенно знать. Но не орков в зеленых ордах будет волю свою диктовать. Нужно верить, что время придет, мир вернется на истинный путь. Не сейчас нынче Кадия ждет всех, кто дом свой готовы вернуть. Среди пепла руины огня нет сегодня другого пути. Вспомни, Кадия любит тебя, и любовь до конца возврати. Нет, над миром не властвует смерть, тем, кто жил, достаточно знать. Завтра снова сражению кипеть, завтра все повторится опять. Пусть планету глотает пожар, мы не знаем планеты другой. Пусть вопит за спиной комиссар, мы идем не поэтому в бой. Будет волю свою диктовать! Будет волю свою диктовать! Завтра все повторится опять! Но в закату грядущего дня будет камень твердо стоять среди пепла руины огня.